Глава 10. У властелина вновь проблемы. Утром я по-прежнему находился в прескверном расположении духа. Ссора с Каем выбила из колеи. Не то чтобы никогда ни с кем не ссорился, но Каину я доверял. И то, что он так себя повел, удивляло, если не сказать настораживало. Хотя, может, просто так сошлись планеты, и мне не стоит обижаться на Кая. Друг все-таки. И если уж совсем на чистоту, я верил ему даже больше, чем Лаве и Нику. Не в обиду им будет сказано. Что ж, придется пересмотреть свое отношение. То, что на первой паре предстояло лицезреть Интериале, оптимизма не добавляло. Я специально медлил, все-таки отнес Снежку доклад. Тот демонстративно зашвырнул его на полку. «Я думал, что уж вы-то выполните задание в срок», заметил он свысока. «Я и выполнил». Ссориться еще и с профессором не хотелось. «Но кое-что помешало вчера его отдать, поэтому принес с утра». «Что ж, хорошо, что вообще потрудились поработать над докладом?» Поморщился профессор. «Идите, Эрин. И раз уж вы здесь, уделите больше времени учебе». Можно подумать, не уделял. Я с удвоенным рвением поспешил в аудиторию по пути гадая, рассказал ли Кай Интериалю о моей небольшой проблеме. А еще, помирился ли эльф с Наарием. Влетел в класс за минуту до горна, плюхнулся за парту и достал листы для записей. Вот только Интериаль, как всегда, опаздывал. Минуло минут 10 после сигнала, когда эльф появился на пороге. И он превзошел сам себя. У меня зарябило в глазах, а у студентов, привыкших к шуточкам профессора артефакторики, вытянулись лица. Во-первых, прическа Энтриаля переливалась от блесток, словно он попал под звездный дождь. Во-вторых, наряд малинового цвета. Слишком даже для него. Жилет был расшит бордовыми цветами. На сапогах и то были цветочные пряжки. С ума сойти. «Он в своем уме?» — послышался тихий вопрос из-за спины. «Вполне», — заверил я Фейри. «Похоже, с Наарием они не помирились». «А кто такая Наариен?» «Любопытство дракона сгубило», — обернулся я к Арту. Тот нахмурился и сделал вид, что не очень-то хотелось узнать. На самом деле ему было любопытно. Уж я-то знал. Но с каких пор мы с Фейри начали ладить? Правильно, не начинали. «Итак, дорогие студенты, закрываем рты и открываем конспекты». Энтериаль по привычке запрыгнул на стол и закинул ногу на ногу. «Сегодня мы с вами поговорим об артефактах перемещения. Да, и такие бывают. И да, вы научитесь их создавать. Кто-то сегодня... кто-то ближе к экзаменам. Господину Ринальду беспокоиться не о чем, экзамены он сдал досрочно. Но советую все-таки не вертеться, а послушать». Удивление в глазах студентов сменилось ужасом. Похоже, они поставили на эльфе крест. Я тоже сегодня не отличался миролюбием, но с меня хватило Кая. Нечего еще и с Интериалем ссориться. «Артефакт перемещения создается с помощью особого магического плетения», — разглагольствовал Энтериаль, покусывая кончик пера. «Возьмем, к примеру, студента Эвенгейла. Идите сюда, Артиан». Фейри робко приблизился к Энтериалю, похоже, всерьез опасаясь за рассудок профессора. А тот стал напротив Арта и словно пытался заглянуть ему под кожу. «Для создания артефакта перемещения нам понадобится хрусталь». Энтериаль жестом заправского фокусника извлек из кармана маленький шарик. «Держите, Артиан. Он не кусается. И вреда от него куда меньше, чем от вашего острого языка. Итак, вытяните шарик перед собой и наложите на него круговое плетение заклинания «Риате Диамо». Арт попытался. Не получилось. Фейри попытался снова. Тот же результат. Энтериаль забрался обратно на стол и наблюдал, как студент мучается над шариком. «Бездарь», — припечатал миролюбиво. «Давайте сменим подопытного. Студент Леарденаль, ко мне». Терри позеленел. «Если Фейри я немного сострадал, то Терри — ни капли». Эльф замер перед профессором и с мученическим видом взял в руки шарик. Стоит ли упоминать, что вскоре он покраснел от натуги, но шарик так и не стал артефактом. Свои силы попытали и две светлых магички, впрочем, с нулевым результатом. «Эринальд, может, вы к нам присоединитесь, раз так загадочно улыбаетесь?» Вот Энтериаль и до меня добрался. «Давайте». Я взял шарик в руки, повертел вправо, влево, а потом выдал. «Это не хрусталь, а обычное стекло». «Надо же!» — Элеон захлопал в ладоши. «Браво, Эрин! Единственный, кто обратил внимание не на плетение, а на материал, из которого изготовлен шарик. Не зря я засчитал вам экзамен. Что ж, вот вам хрусталь». И Энтериаль кинул мне еще один шарик. На этот раз плетение легло легко, как по маслу. Видимо, дело и правда было в материале. «Получилось?» — поинтересовался Энтериаль. «Тогда сожмите сферу в ладони и представьте себе место, где хотите оказаться. Расстояние может быть тем дальше, чем больше силы вложено в плетение. Ну же, Эрин». Я представил оранжерею. Паулину проведаю, и до аудитории идти недалеко. Открыл глаза и понял, что нахожусь среди арацений. Надо же, оказывается, у меня талант к артефакторике. Паулина тут же зашевелила листьями, потянулась ко мне. «Здравствуй, девочка», — прикоснулся к огромному бутону. «Извини, я ненадолго. После занятий приду». И вдруг услышал шаги со стороны общежития. Нырнул за катки и сам не понял, зачем. Лишь потом осознал, что шаги-то знакомые. «Ты не понимаешь, Наина», — говорил Кай возлюбленный. «Дело не в том, что Эрин потерял тьму, а в том, что он об этом мне не сказал. Как мы можем защитить его, если не знаем, что происходит?» «Эринальд привык решать проблемы сам», — развела руками госпожа Карентель. «Нравится вам это или нет? Но не стоит так злиться, Кай. У каждого могут быть свои секреты». «Так ты на его стороне?» Демон замер. «Не говори глупостей». Дело пахло скандалом. Я выпрямился и пошел к друзьям. «Не стоит из-за меня ссориться», — прервал готовящуюся перепалку. «Кай, я тебе доверяю. А насчет магии мне не хотелось, чтобы вы беспокоились. Я думал, силы скоро восстановятся». «И поэтому не сказал». Похоже, демон не угомонился. «Да, именно поэтому». Я сохранял спокойствие. «Прости, был неправ». «И не подумаю». Кай развернулся и ушел прочь. «Какая муха его укусила?» — устало спросила Наина. «Если бы я знал», — ответил ей. «Не спорь с ним. Оно того не стоит. Сам утихомирится. А теперь извини, мне пора на пары». На сердце остался горький осадок. Взглянул на сферу в руке, представил себе аудиторию артефакторики и переместился. Прямо на Интериале. Эльф выругался и припечатал меня заклинанием остолбенения. Вот бестолочь. «Эринальд». Энтериаль убрал заклинание. «А ногами пройтись не судьба?» «Зачем, если артефакт есть?» — потряс сферой. «Затем, что я мог тебе... вам навредить. Думать надо хоть иногда». И этот туда же. «Как же они мне надоели». Я едва сдержал крепкое словцо, развернулся, подхватил сумку и пошел прочь. «Нет, надо побыть одному, иначе точно кто-нибудь пострадает. И это буду не я». Вот только разве кто учитывал мое желание побыть в одиночестве. Стоило вернуть Шуна в глобус и устроиться с учебником светлой магии, как в дверь постучали. «Кто там прогуливает пары?» Я даже спрашивать не стал. Свои и так знали, что замок в дневное время запирается редко. Поэтому, когда ручка повернулась, не стал откладывать книгу. И не прогадал. На пороге появился Ник. «Эрин». Брат кинулся ко мне. «Что случилось? Наина сказала, вы поссорились с Каем». «Да, есть слегка». Перелистнул страницу. «Слегка? Ренальд, да убери же ты книгу». Учебник отправился на стол. Я с сожалением проводил его взглядом. «Убрал. Что дальше?» «Что произошло?» «Похоже, брат и правда волновался. Поэтому я прекратил поясничать и ответил прямо. Кай узнал, что у меня временно пропала тьма, и я могу управлять только светом. Видимо, разозлился из-за того, что сразу ему об этом не сказал. И решил переехать к Наине, раз уж она теперь его невеста». «Переехать?» Ник выглядел растерянным. «Стой. Что значит нет тьмы?» «Да то и значит». Мне надоело объяснять. «Темная магия больше мне не повинуется. И точка». «Давно?» «С войны». Ник потер виски, словно пытаясь осознать услышанное. «Тогда зачем ты покинул дворец, Эрин?» «Спокойнее, чем ожидал», — спросил он. «Там было безопаснее. А здесь тебе все время приходится применять магию. Студенты и так знали, конечно, что ты управляешь как тьмой, так и светом, но если эта информация выйдет за пределы Академии...» «Думаешь, после битвы с демонами еще не вышло?» «Нет, Ник, проблема не в том, что мне не подвластно и то, и другое, а именно в том, что тьмы больше нет. Какой я теперь темный властелин? И ни в одной книге о подобной возможности ни слова». Указал на учебник на столе. Ник подхватил книгу, прочитал название. «Эрин, это безумие, брат!» Вынес он вердикт. «Тебе следует немедленно вернуться во дворец». «Чтобы очередной наемный убийца до меня добрался? Пока не овладею светом, я беззащитен, как котенок». Само понимание этого злило. Ссора с Каем злила еще больше. Вдобавок, рядом крутились личности, единственной задачей которых будто было вывести меня из себя. «Успокойся». Ник мигом оценил мое настроение. «Все восстановится. Наверное, тебе просто нужно отдохнуть. В конце концов, ты использовал слишком много сил в решающем бою. Да и до этого сражался с братом Кая. Ничто не безгранично, твоя тьма тоже. Вот восстановится и вернется». Слова брата успокаивали. Наверное, мне было нужно, чтобы кто-то их произнес, потому что моего оптимизма уже не хватало. Я смирился, что тьмы нет, и выкручивался как мог. Но что будет потом? «И раз уж Кай съехал, я переселяюсь к тебе», — заявил брат. «Что?» Я замер в удивлении. «Говорю, пока твоя тьма не вернется, глаз с тебя не спущу, потому что ходят странные слухи, что ночью в коридоре была стычка. Случайно один темный властелин в ней не участвовал?» «Случайно, да», — пришлось признаться. «И самое скверное, я понятия не имею, кто на меня напал». «Значит, жди здесь, а я за вещами. Шун, хочешь прогуляться?» Шишига мигом высунул мордашку из глобуса, посмотрел на меня, на Ника. «Иди уже», — разрешил я, поняв, что брата не переубедить. Шун радостно забрался на плечо Никиаса, и они скрылись за дверью. А я снова потянулся за учебником. «Может, Ник и прав. Любому существу нужен отдых. Увы, только отдыхать не получается. А без тьмы я даже не найду тех, кто на меня напал». Ник вернулся спустя час с объемным вещевым мешком. Похоже, собирался братец основательно и перетащил ко мне все, что мог. Шун радостно носился вокруг него, пока Ник раскладывал на столе книги и развешивал одежду в шкафу. А я читал, стараясь вникнуть в написанное, и ничего не понимал, потому что светлая магия разительно отличалась от темной. «Все, готово», — Братец плюхнулся на освободившуюся кровать. «Эрин, ты и правда думаешь, что тебе стоит изучить светлые заклинания?» «А что мне остается? Здесь есть много полезного. Например, как задержать действие большинства проклятий, или как создать любовный эликсир, или...» В дверь снова постучали. Только на этот раз в комнату никто не ломился, поэтому я предоставил Нику право впустить нежданного посетителя. «Добрый день, Ваше Высочество», — услышал девичий голос. «Не могли бы вы передать его темнейшеству этот скромный подарок? Я сама готовила». «Конечно, передам, Аня», — ответил Ник, забирая что-то у девчонки. «Хорошего дня». «Благодарю, Ваше Высочество». Дверь закрылась, а Ник рассмеялся, кидая мне коробку. «Что это?» Я удивленно рассматривал коробок, украшенный алыми сердечками. «Дар от поклонниц», — ответил Ник. «Не беспокойся, никакой магии, я проверил». Пришлось открыть коробку, и моему взору предстал ряд конфет. Немного корявых, но зато приготовленных собственноручно. Я что, настолько похудел, что меня студентки подкармливать начали? «Эрин, ну у тебя и вид». Брат подцепил одну конфету. «Ммм, вкуснотища. Ты же темный властелин. Неужели за тобой девчонки не бегали?» «Вообще-то нет. Скорее я за ними». Поставил коробок на стол. «Что-то тут не так». «Говорю же, никакой магии». Ник помахал половиной конфеты. «Просто ты у нас пока не женат. Невеста не в счет. И девочки вдруг разглядели твою неземную красоту. И многочисленные таланты. Пользуйся, пока не дал брачные клятвы». Я на всякий случай снова проверил конфеты на приворот. Ничего. И только тогда попробовал. Вкусно, конечно, но бессмысленно. Зачем мне их дарить? «Привыкай», — глубокомысленно заметил Ник. «Женская любовь переменчива. Вчера ты был простым студентом и никому не был нужен, а сегодня ты темный властелин и нужен всем. Потому что, уж извини, в академии твоя темная аура не действует. Они знают привычного Эрина, шутника и занозу для ректора. Вот и идут. А конфетки можешь мне отдавать. Я хоть и некромант, а сладкое люблю». И брат выхватил из коробочки еще одну конфету. А я недовольно фыркнул и вернулся к чтению. Главное, чтобы Лайла не прознала о таких подарочках. А то девица лишится пары клоков волос. Почему-то эта мысль повеселила. Даже злоба куда-то исчезла. Нет, все-таки правильно, что я вернулся в академию, потому что во дворце уже успел бы кого-нибудь убить. А тут, глядишь, и тьма восстановится.